До горного массива примерно 32 километра, если судить по ровной засветке РЛС. Каменные лбы стоят стеной, расположены широтно, по крайней мере их видимая часть. Скорее всего, там есть плата. И не маленькая. Острых пиков нет, снежников тоже. Эти горы чем-то похожи на хребты южных отрогов Путаран, Сыверма. Да и в Норильске такие же, выдавленные из земли базальтовые потоки, кое-где разрезанные реками. Стопудово в глубине плата есть глубокие озера с чистейшей водой, каньоны и водопады за сотню метров. Высота плата навскидку до 1500 метров в максимуме. Между фортом и горами лежит широкий язык саванны. На фотографиях с камер воздушного шара видно, что слева по равнине тянется огромный зеленый массив, а за ним болото левого берега Амазонки. Справа тот самый холм, на котором стоят развалины башни и где Ватяков уже запланировал установку высотной РЛС, которая пропасет всю округу, ручаюсь. Но тут ему облом. В ближайшее время все поставки будут топливные. Пока не накачаю клевер горючкой, не успокоюсь. Тьфу ты! И яйца! Сразу за холмом стоит секвойка. Тропа, по которой русские пятнашки ходили к соседям, тянется вдоль подножья холма к югу. Там местность понижается, а дальше видно плоховато. Вид очень красивый, особенно вечером, под красноватой подсветкой заходящего солнца. «Ой, мальчики, а кого это Костик такого худенького везет?» — спросила у всех сразу Неонила, поднимаясь по лестнице на крышу донжона. «Я из своего окошка как увидела, так сразу к вам. Ну-ка, Мишенька, биноклик дай-ка!» С этими словами повидло легко забрала у гоблина огромный бушнел и уставилась в степь. «Питался, как бог пошлет, бедненький. А совсем еще ребенок. Уже 13 лет пацаненку стукнуло. Скоро воином станет. А что у нас сегодня на обед, Неонила?» — широко улыбнулся поварихи сталкер. «Супец будет?» «И супец будет, и отбивные из косули. Костик вчера свеженького мясца добыл. Просто молодец. Картошечка печеная. Есть надо картошечку. Что-то прорастать начала», — вздохнула Неонила и вернула оптику хозяину. «Так мы ж посадили», — напомнил Сумов. «Командир субботник объявлял». «Быстро прорастает», — отмахнулась женщина. «Да ты не переживай, гоблинушка. Тебе Светочка диету прописала специальную. Я тебе овсяночки сварила с маслицем оливковым». «Чего? Овсяночка? Да как так? Да командир, это что? Это куда?» Здоровенный лось начал хватать губами воздух, захлебываясь от возмущения. «И суп молочный с вермишелькой», — добила сталкера повидло и пошла к лестнице, не замечая, что гоблин смотрит на нее, как Анна Каренина на паровоз. «Группа уже вся на виду, метров 800. Считай, прибыли». Над фортом прозвенел предупреждающий сигнал включения громкоговорителей. «Внимание! Тревога! На радаре группа из трех целей на 98, курс к северу, удаление 6, цели малоразмерные, низкоскоростные, двигаются у противоположного берега». На этот раз Ольга отработала как истинный профи. В короткой тишине мне показалось, что вокруг гуляет эхо. «Вжик!» — мимо меня пронесся Данька, ураганом слетая по лестнице. Я рванул в башенку, Ватяков за мной, сразу оттесняя от пульта Ольгу. «Все точно. Три лодки. Скорее всего, моторные. Веслами так не помашешь. А моторы слабенькие. Или идут экономично?» «Тунгус, Кастету, тревога. Три лодки. Уходим двумя группами в залив. Веди сам. Примут без нас. Прием». «Принял, Трахома. Сколько у меня времени?» Сталкеры сейчас там вскипят. Тревога — они пастухами работают. «Но я ничем не могу помочь. Ждать не буду. Кто не успел, тот опоздал. Такова жизнь». «Костя, прекрати! Веди людей, мы уходим. Все, конец связи». Выскакивая из башенки, со своим карабином, Томсоном, Ленни и Дегтярем, я чуть не снес Даньку, который стоял рядом со своей сайгой МК в руках. «Гоблин, бери Даньку и в лодку! Лени, за мной! На гарнитурах!» А гоблин уже убегал, кроме тигра, держа в руках еще и ДП. «А Данька-то молодец! Сразу его длинный карабин прихватил!» «Хвостов, к орудию! Маурер где?» «На причал улетел!» — крикнул вслед радист. «Фуруну запускать!» «Встречайте без нас!» Уже пробегая через фойе, я подумал. «Вот бы ты, Федя, сейчас был один или с Ленни. Не рвал бы, как угорелый. Спокойно бы осмотрелся, спрятался, понаблюдал, подумал. А нужно ли вообще выпрыгивать бойким бесом? Идут люди по своим делам. Да и пусть идут. Взвесил бы все. По необходимости принял бы меры. А сейчас? Сейчас так не получится. Ты руководитель новой российской колонии. Это твои земли. Уже заявился. Твой залив и твои берега. И никто тут запросто, без здравствуйте, кататься не должен. Пока что все посторонние на водах. Есть нарушители. Лови давай!»